Геральт сел, потом кратко и осмотрительно изложил события у реки. Эльфы переглянулись. Седовласый рыцарь сплюнул сквозь зубы и поморщился. «Невероятно», — сказал Хериодан. «Что бы это могло быть?» «Джин из бутылки», — буркнул Вратимир, — «прям как в сказке». «Не совсем», — Геральт показал на скорчившегося на топчине Лютика. «Не знаю ни одной сказки, которая бы кончалась так». «У бедняги повреждения явно магического характера», — сказал Хериодан. «Боюсь, мои медикаменты вряд ли пригодятся, но облегчить страдания могут. Ты уже давал ему какие-нибудь лекарства, Геральт?» «Противоболевой эликсир». «Пойдем, поможешь. Подержи ему голову». Лютик жадно выпил смешанное с вином лекарство, поперхнулся последним глотком, раскашлялся и оплевал подушку. «Я его знаю», — сказал второй из эльфов, Эрдиль. «Это Лютик, трубадур и поэт. Когда-то я слушал его при дворе короля Этайна в Цидарисе». «Трубадур», — повторил Хериодан, глядя на Геральта. «Паршиво, очень. У него повреждены мышцы шеи и гортань. Начинаются изменения в голосовых связках. Необходимо как можно скорее прекратить действие чар, иначе это может быть необратимо». «То есть он что, не сможет говорить?» «Говорить сможет, но петь нет». Геральт, не произнеся ни слова, сел на стул, опустил голову на стиснутые кулаки. «Колдун нужен», — сказал Вратимир. «Лекарство или лечебное заклинание. Ты должен отвезти его в какой-нибудь другой город, ведьмак». «Это почему же?» — поднял Геральт голову. «А здесь, в Ринде, нет, что ли, колдуна?» «Во всей Ринде плохо с магами», — сказал рыцарь. «Верно, господа эльфы. После того, как король Риберт наложил разбойничий налог на чары, магики бойкотируют столицу и города, которые рьяно выполняют всякие королевские распоряжения. А советники в Ринде, я слышал, славятся своим усердием. Верно, Хериодан? Эрдиль, я прав?» «Прав», — подтвердил Эрдиль. «Но, Хериодан, можно?» «Даже нужно», — сказал Хериодан, глядя на ведьмака. «Незачем делать тайну из того, что и так вся Ринда знает. В городе, Геральт, временно обитает одна чародейка». «Вероятно, инкогнито?» «Не совсем», — усмехнулся эльф. «Особа, о которой я говорю, большая оригиналка. Пренебрегает и бойкотом, который совет чародеев объявил Ринде, и распоряжением городских советников. И чувствует себя прекрасно, ибо в результате здесь возник крупный спрос на магические услуги. Конечно, чародейка никаких налогов в казну не платит». «Городской совет терпит?» «Волшебница живет в доме крупного купца, торгового фактора из Новиграда и одновременно титулярного советника. Никто не смеет ее там тронуть. Она пользуется правом убежища». «Скорее домашний арест, чем убежище», — поправил Эрдиль. «Практически она там в заключении. Но на недостаток клиентов не сетует. Богатых клиентов. На советников демонстративно чихает, устраивает балы и пирушки. А советники злятся, подзуживают против нее кого только могут. Всеми способами подрывают ее репутацию», — добавил Хериодан. «Распускают они отвратительные слухи, надеясь, что высший богослужитель из Новиграда запретит купцу предоставлять ей убежище». «Не люблю лезть в такие дела», — буркнул Геральт, — «но выбора у меня нет. Как кличут того купца-посланника?» «Боберан». Ведьмаку показалось, что Хериодан поморщился, произнося имя фактора. «Что ж, действительно, это твой единственный шанс. Впрочем, единственный шанс того бедняги, твоего дружка. Но захочет ли чародейка помочь? Не знаю». «Будь внимателен, когда пойдешь», — сказал Эрдиль. «Шпики и Патта наблюдают за домом. Если задержат, сам знаешь, что делать. Деньги открывают любые двери». «Пойду, как только откроют ворота. Как зовут волшебницу?» Геральту почудилось, что на выразительном лице Хериодана заиграл легкий румянец. Но это мог быть и отблеск огня из камина. «Йеннифер из Венгерберга».